Тогда же и там же. Космический линкор планетарного подавления «Несокрушимый», он же Искин Кандид, она же Искин Лаура. И так свершилось. Наш будущий император и будущая императрица наконец сошлись в императорской спальне и почти 3 стандартных часа в поте своих лиц делали себе наследника. Не знаю, получилось у них это или нет, но императрица, по данным медицинских сканеров, находится в сугубо положительной фазе, так что в этом деле возможно все. Окончательную информацию о случившемся или нет зачатии можно будет получить уже через 5-7 суток. И если подтвердится то, что у влюбленной императорской четы будет наследник или наследница, то их потребуется немедленно поженить. Женатый император значительно лучше холостого, и свадьба при этом должна будет произойти еще до того, как у императрицы начнет расти живот. И напрасно император с императрицей подозревали нас в том, что я, мы подглядывали за процессом изготовления наследника. Будь мы неплохозрелыми людьми-подростками, такое зрелище, конечно же, привлекло бы наше внимание своей высокой эстетической эротической составляющей, но мы оба искины, которые чужды проявлению эмоций и особенно телесных удовольствий. В силу своей конструкции рассуждать об этом мы можем только теоретически, так что прочь все подозрения. То, что должно быть тайным, таковым и останется, а все остальное мы непременно должны знать, чтобы заранее позаботиться о последствиях. Искины – это самые верные слуги трона. Единственное, что нас в тот момент интересовало, это царящий в спальне эмоциональный фон, который нас вполне удовлетворял. И император, и императрица были увлечены друг другом и процессом любви, отчего не обращали внимания на разные побочные раздражители. И это хорошо. Значит, их тяга друг к другу очень велика, а вероятность успешного основания империи снова увеличилась и достигла уровня свыше 80%. Осталось, как говорят люди, совсем немного, и мы приложим к этому немного все возможные усилия. День 57. Корабельное время 20:15, несокрушимый, рубка управления. Капитан морской пехоты Владимир Владимирович Шевцов, ИО ЕИВ. Вызов ИО императора, то есть меня, в рубку управления, прозвучал как гром с ясного неба. Шли уже 6-е сутки полета, но такое случилось в первый раз. Экипаж под командованием капитана первого ранга Иванова, седые волки после сеансов стабилизации, сбросившие по 20-30 лет, со всеми своими корабельными проблемами должны справляться самостоятельно. Для того их и набирали, опытных и постаревших, но в любой момент готовых снова сесть в седло, чтобы они, освоив под гипнозом специфику отличия космической службы от морской, продолжали вести корабельные дела, опираясь еще на вбитые в советское время рефлексы. Но не понимаю я ничего в том, что относится к их епархии, и старшие офицеры Несокрушимого заседают в Совете графов не за красивые глаза. Мое дело – один раз в день в корабельный полдень зайти в рубку управления, выслушать доклад главного навигатора, капитана первого ранга Карандышева, посмотреть на позицию Несокрушимого относительно планет Солнечной системы и убедиться в соблюдении графика разгона. Наша скорость уже достигла немыслимой для земных условий 3500 км в секунду – и продолжает расти. Разгон происходит точно по графику, а скорость уже набрана такая, что Солнце нас уже ни за что не удержит. Отключись прямо сейчас главный планетарный привод, и мы все равно пулей вылетим за пределы Солнечной системы. Не понимаю, зачем я мог им там срочно понадобиться, тем более, что никакого оповещения об аварийной тревоге по кораблю не было. А ведь это обязательная процедура на тот случай, если на Несокрушимом хоть что-то ломается. При посещении рубки попутно можно глянуть, как сидят на своих боевых постах коротко под мальчиков остриженные девицы, набранные в корабельный экипаж вместо парней, которых Виктор Данилович сразу застолбил для своей десантной бригады. Следить за показаниями приборов и нажимать кнопки на постах управления вполне по силам и лицам женского пола, если у них между ушами есть хоть капелька серого вещества. Форма одежды корабельного состава – это обтягивающий темно-синий трико с рукавами до полпредплечья и штанинами до середины бедра. Над левым карманом белым вышито имя, фамилия, звание и личный номер. На плечах у тех девиц, которые выслужились до командных должностей, золотистые угловые лычки соответствующих старшинских званий. На темно-синем фоне очень красиво, особенно в сочетании с оттопыренными грудными железами. Отбором потенциального личного состава для корабельной службы персонально занимался старший офицер Несокрушимого, капитан первого ранга Сергей Малинин. Кстати, он, кажется, единственный офицер из экипажа, кто служил не в подплаве, а на тяжелых атомных крейсерах типа «Киров». Отбор был произведен со всей серьезностью при конкурсе в 10 человек на одно место, потому что самые умные сразу врубили, что попадание в корабельный состав – это прямой путь в элиту нашего общества. И хоть набирали кандидаток не за 90-60-90 и не за смазливость морды лица, но откровенных страшилищ в экипаже нет. Возможно, тут поработали те же технологии, что и в случае с моей Викой. Если это так, то я совсем не против. Корабельный состав должен иметь перед простыми колонистами определенные привилегии, как и все люди службы. Еще надо учесть, что взятая из земли офицерская скамейка запасных очень короткая. Среди них нет ни одного по званию младше капитана третьего ранга и моложе 50 лет. Пройдет лет 20, и одна из девиц, сидящих сейчас на операторских постах, проявив соответствующие способности, будет иметь все шансы пройти обучение, сделать карьеру и в итоге сесть в командирское кресло, которое сейчас занимает капрас Иванов. Когда месяц назад Сергея Алексеевича доставили к нам на борт, это был высокий, ссутуленный и худой до невозможности седой старик, едва передвигающийся при помощи палки. Теперь, после регулярных сеансов стабилизации, его позвоночник распрямился, плечи расправились, грудь и брюшной пресс начали обрастать, нет, не жиром, а первыми пластинами мышц, а седые волосы на голове выглядят уже не жалко, а благородно. Кандид обещает, что пройдет еще месяц или два, и те же самые девки, которые при первом знакомстве смотрели на его высокоблагородие Каперанга Малинина с жалостью, начнут бегать за ним толпами и складываться у ног в штабеля, изнывая от любовных переживаний. Чувствуется, что в молодости это был еще тот красавец и разбиватель девичьих сердец, и медицинская стабилизация вернет ему большую часть обаяния, сохранив шарм благородной солидности. Ну, в общем-то, мне это как-то параллельно, лишь бы все эти любовно-сердечные дела происходили не на вахте, а в личное время. Правда, это у девиц может быть личное время. 4 часа вахта, 4 часа учебные занятия, 8 часов личного времени, 8 часов сон. Комплект личного состава операторов на все посты у нас получился двойной, так что их можно не перенапрягать. А вот старший офицер, который один на всех, это такая собачья должность, на которую у Сергея Алексеевича имеется минус 2 свободных часа в сутки. Но это я так стебаюсь, потому что если господин Малинин захочет ответить на их притязания, то он обязательно найдет на это время. А почему бы и нет? Ведь медицинская стабилизация восстанавливает все функции организма, а не только те, что касаются профессиональной деятельности. Все эти мысли я передумал, пока почти бегом под руку с Викой мчался в рубку управления. Ну как же я мог пойти без нее, ведь вот уже полтора месяца она сопровождает меня повсюду, ну или почти повсюду. Последние 5 дней я один хожу только в заведения, которые короли посещают пешком и в одиночку, если, конечно, они не извращенцы. Вика от меня не отстает, ее шаг легок и размашист. Когда пришел вызов, мы как раз пришли с ужина и собирались заняться, но вы меня поняли. Переодеться в корабельную форму было для нее делом 1 минуты. Просто отвернувшись к шкафу, на мгновение блеснув ягодицами, сняла через голову роскошное черное с серебром платье, в котором блистала за ужином, и вот уже она в таком же трико, как на корабельных девицах, только черного с серебром, а не синего с золотом цвета. Повернулась ко мне и сказала: «Я готов, Шевцов, идем». В рубке не было заметно каких-либо признаков чрезвычайного происшествия, но только на первый и очень невнимательный взгляд. Во-первых, вахтенные операторши против обыкновения как-то странно поглядывали то друг на друга, то на командование. Во-вторых, с этим самым командованием тоже был перебор. Присутствие в рубке одновременно командира, главного навигатора, старшего офицера, главного артиллериста, главного сигнальщика, командира авиагруппы, капитана Карпова, командира десанта, подполковника Седова и, самое главное, голограмма из кино Кандида в адмиральской форме наводила на мысль, что случилось что-то такое, из-за чего в рубке откровенно припахивает паленым. В-третьих, были мы с Викой, ибо с нашим прибытием в благородном собрании образовался кворум и открывались дебаты. Первым слово предоставлялось главному сигнальщику, аналог КБЧ-7, капитану третьего ранга Алексею Бондареву, в ведении которого находились все технические средства навигации дальнего обнаружения. «Значит так, товарищи», — сказал он, — «оповещение о чрезвычайной ситуации было разослано потому, что наши сканеры гравитационных и пространственных аномалий обнаружили прямо по курсу перед нами чужой корабль, разгоняющийся на том же векторе, что и мы. К нашему удивлению, справочная система Несокрушимого опознала этот корабль как враждебный и подала сигнал предварительной тревоги, в силу чего мы и собрали вас здесь». Подробнее ситуацию обещал разъяснить Искин Кандид. Кандид взмахнул рукой, и перед собравшимся в воздухе возникло медленно вращающееся изображение чужого корабля. «Корабль расы, именующийся Нигрум Фурсифер, Сирич черных злодеев», — торжественно изрек Кандид, — «дальний рейдер типа мародер. предназначен для осуществления набегов на системы, не имеющие никакой защиты или имеющие недостаточную защиту, как ваша планета. В подобном случае команда мародера действует тайно, похищая порабощаемых из-под самого носа сил местных безопасностей. Линейного вооружения у мародера нет, защита слабая. Система обороны предназначена только для отражения нападения малых аппаратов. В полном грузу мародер очень медлителен и неповоротлив, но налегке способен развить достаточно высокое ускорение и скрыться от преследования. Воспользовавшись медленным вращением модели, мы все смогли хорошо рассмотреть этот мародер. В его носовой части имел место вздувшийся купол рубки управления, делающий его похожим на головастик или сперматозоид. В корме, соединенной рубкой управления длинным тонким фюзеляжем, находился массивный цилиндросферический грузовой отсек, переходящий в толстые треугольные крылья, изломленные по схеме «Чайка», которые вмещали в себя с каждой стороны по одному реакторному отсеку и по 4 стыковочных узла для атмосферных шаттлов и космических истребителей. Дождавшись, пока мы вдосталь насмотримся на этого уродца, Кандид поместил рядом с ним в масштабе изображение несокрушимого, после которого мародер смотрелся как утка рядом с кондором, и подвел итог. Поскольку мародеры несокрушимы, разгоняются в одном векторе, и мы быстрее его, то для минимизации затрат времени и материальных ресурсов несокрушимого предлагаю уничтожить вражеский корабль одним залпом главного калибра. У господина Горячего появится практика, а мы сразу избавимся от множества врагов. При этих словах по рубке повеяло идеями с таким отвратительным запашком, что меня даже передернуло. «Постой, Кандид», — резко сказал я, — «тут сначала надо как следует разобраться. Скажи, если этот мародер разгоняется на выход из Солнечной системы, то он, наверное, уже совершил свой набег на Землю. Ответь мне, да или нет?» «Да», — ответил Кандид, — «совершил. Судя по темпам разгона, они идут со значительным перегрузом, и мы легко сможем уничтожить такую медленную и неповоротливую цель». «Очень хорошо, Кандид», — кивнул я и спросил, уже заранее зная, каков будет ответ. «А теперь объясни, какой груз могли похитить на Земле эти самые твои черные злодеи?» «Черные злодеи», — ответил Искин, — «всегда похищают только один вид груза — живых разумных, из мозгов которых они делают различные устройства для управления своими машинами. Если раб в древности еще мог освободиться, то киборг лишен этой возможности даже теоретически». При этом эти черные злодеи настолько отвратительны, что своих собственных соплеменников они порабощают с тем же равнодушием, что и недоразвитых дикарей, которыми они считают обычных людей вроде вас. Ведь вы же с ними родня, по крайней мере, двоюродная. «Так», — сказал я, — «к этому вопросу мы еще вернемся. Теперь скажи мне, сколько порабощенных людей может находиться на борту этого мародера?» 1003, — пожал плечами Кандид. «А если их Матрона страдает от приступов жадности, то и все 5. Иначе почему этот мародер на разгоне едва ползет? Но если ты намекаешь на возможности абордажа для спасения этих несчастных, то для нас они с практической точки зрения не имеют никакого значения, потому что ты и так более чем вдвое превысил минимальную колонизационную квоту. Как правило, команды этих мародеров хватают все, что плохо лежит, и качество того человеческого материала, который находится в его трюмах, как гласит история, обычно до отвращения низкое». «Это мне решать», — твердо сказал я, — «что имеет практическое значение, а что нет. Пионы для сбалансированного развития государства также важны, как и графы, так что низкое качество человеческого материала может обернуться высоким и наоборот. В любом случае, я не из тех людей, которые могут хладнокровно приговорить к уничтожению хоть 5000 человек, хоть 3. А теперь скажи, сможет ли этот мародер своим бортовым оружием причинить несокрушимое хоть какое-нибудь повреждение?» «Нет», — механически ответил Кандид, — «не сможет. Наша защита многократно перекрывает возможности его вооружения». «Хорошо», — сказал я, — «значит, он нам ничего не сделает. Тогда следующий вопрос. Есть ли на борту у этого мародера кто-то, кто сможет оказать организованное сопротивление ворвавшимся в него подразделениям нашей штурмовой пехоты?» «На мародерах», — неживым голосом сказал Кандид, — «имеются отряды так называемых охотников, предназначенных для отлова рабов. Но против твоих головорезов в нашей имперской штурмовой экипировке они будут бессильны. Они охотники, они бойцы и не привыкли к тому, что их цель отвечают огнем». «Ну что ж, господа маркграфы», — произнес я, бросив многозначительный взгляд на подполковника Седова, — «пора принимать решение. Абордаж или уничтожение? Давайте, Виктор Данилович, вам идти на это дело, так что ваше слово первое». «Абордаж», — кивнул подполковник Седов. «Тем более, что для нас особого риска нет, иначе совесть будет нечиста. Вы что скажете, Виктор Игоревич?» «Если так надо», — подтвердил командир несокрушимого, — «то только абордаж». «Абордаж», — поддержал его старший офицер. «Абордаж», — кивнул главный навигатор, — «если потребуется, то мы принудительно возьмем этого бандита в колыбель, придавим массой, как медведь белку». «Абордаж», — поддержал коллег командир авиагруппы капитан Карпов. «Хотя, как я думаю, решать должны были те, кто пойдет в бой, но, по счастью для тех, кто заперт внутри этого мародера, они уже решили. Осталось только узнать мнение Антона Игоревича, стрелять ему или не стрелять». Главный артиллерист первоначально медлил, потом решился. «Абордаж», — сказал он, — «а подстрелить этого мародера, если что, я всегда успею. Кроме того, если Андрей Семенович возьмет его в колыбель, то тогда с ближней дистанции мы обработаем его команду парализующими излучателями». «Не только команду», — буркнул Эскин Кандид. «Там вместо нормального электронного вычислительного комплекса кораблем, как своим телом, управляет специально для этого выращенный гипертрофированный человеческий мозг. Парализаторы выбьют его из строя на время от четверти часа до двух часов». «Тем лучше, Кандид», — сказал я. «А теперь слушайте мой приказ. Итак, совет маркграфов проголосовал за абордаж, и я поддерживаю это предложение. Поэтому, Андрей Семенович, будьте добры, рассчитайте, сколько времени нам потребуется, чтобы без лишних маневров перехватить этого мародера и взять его на абордаж». Главный навигатор подошел к одной из операторш и что-то ей негромко сказал, после чего та быстро защелкала клавишами, вводя условия задачи. Капитан первого ранга Карандышев считал ответ и сообщил. «Если команду отдать прямо сейчас, то на перехват потребуется двое суток и 17 часов». «Очень хорошо, Андрей Семенович», — сказал я. «Исполняйте». «Ваше императорское величество», — безразличным тоном произнес Кандид, «только что вы продемонстрировали возможность принимать самостоятельные политические и военные решения. Поэтому я передаю вам остатки полномочий, превращаясь в обычного эскина, который будет служить вам верой и правдой, ничем не критикуя и ни во что не вмешиваясь». «Ладно, Кандид», — сказал я, — «проехали. А теперь...» «Поскольку время для подготовки десанта еще есть, ты сядешь и расскажешь нам всю эту историю про черных злодеев от начала и до конца, ничего не скрывая и не приукрашивая». Тогда же и там же космический линкор планетарного подавления «Несокрушимый» — рассказ из кино Кандида. Если начать сначала, то следует признать, что вся галактическая история человечества берет свои истоки как раз с захвата такого же мародера, совершившего несанкционированный визит на Землю Священной Римской империи в самом начале эпохи межпланетных полетов и термоядерной энергетики. К тому времени люди уже имели постоянные поселения на Луне, обитатели которых занимались обслуживанием машин, собирающих из лунного реголита необходимые для термоядерных реакторов гелий-3, и околоземные орбитальные заводы-лаборатории, которые в условиях глубокого вакуума и невесомости производили высококачественные полупроводниковые компоненты. Разведывательные экспедиции Земля, наскоро осмотрев и застолбив Марс, уже присматривались к таким источникам минерального сырья, как Меркурий и астероиды. На очереди были полеты к спутникам Юпитера и дальше, к внешним планетам Солнечной системы, но ни о какой межзвездной экспансии речи не шло. Все изменилось буквально в одночасье, когда служба имперской безопасности сумела накрыть группу странных коренастых существ, охотившихся на пионов, крестьян, среди необъятных полей, покрытой латифундиями провинции Аквитания. Для команды того мародера этот набег на Землю был первым, и их главарь допустил фатальную ошибку, продиктованную пренебрежением к местным дикарям. Он приказал охотникам взять весь груз в сельской местности одного из самых густонаселенных регионов планеты, поскольку разведывательный рейд показал, что местные пионы приучены к подчинению и, можно сказать, сами идут в сети. Попутно в ходе облав на пионов, охотники совершили нападение на несколько местных поместий, сделав то, чего делать не стоило ни в коем случае. Охрана поместья и их владельцы мало того, что оказали нападающим вооруженное сопротивление, так еще подняли тревогу, которая всполошила все оперативные подразделения секторов Галлия, Иберия, Бургундия и Бельгика. Оперативники СИБ, занимавшиеся особо важными делами, были людьми отважными, можно сказать, безбашенными. И поскольку вместе с охотничьей командой был захвачен их посадочный аппарат, по собственной инициативе предприняли попытку захвата корабля пиратов-роботорговцев. Возможно, что дело было совсем не в личной инициативе и безмерной отваге, а в том, что в одном из поместьй охотники прихватили родственника или родственницу одной очень важной персоны. В результате эта очень важная персона, лицо особо приближенное к императору, пообещала за спасение своей родни все, что только будет возможно сделать при ее полномочиях. Например, генеральский чин, отличившемуся звание сенатора, и миллион серебряных сестерцев в звонкой монете. Возможно, что сработали сразу обе эти причины, и личная безумная отвага сложилась с не менее безумной алчностью. Но только ответный рейд спецподразделений СИП по борьбе с пиратами был стремителен и неотразим, а самое главное – успешен. Их имена были занесены на золотые доски истории, которые уже после покрылись пылью вечного забвения. Но с того момента, когда разобранный буквально по винтикам мародер дал огромный толчок земной науке, началась галактическая эра человеческой истории. По винтикам разобрали захваченную команду мародера. Внешне высокие, чернокожие, суперстенические, человекообразные, длиннорукие, длинноногие, хвостатые существа, которые были офицерами и владельцами этого корабля, никак не походили на приземистых и коренастых матросов и субтильных малорослых слуг, своей комплекцией походивших на 12-летних детей. Но оказалось, что все они по генетике являются близкими родственниками друг другу и людям, при этом настолько близкими, что при любом сочетании пар от них можно получить здоровое плодовитое потомство. Правда, в скором времени подобные эксперименты попали под запрет, а их промежуточные результаты, то есть младенцы-эмбрионы, подверглись уничтожению. Уничтожению со временем подверглась и команда захваченного корабля, естественно, после того, как у нее были выведаны все возможные секреты. Монопольно господствующая в том мире римско-католическая церковь посчитала этих худых черных и хвостатых существ посланцами, представителями дьявола и приговорила к полному истреблению. На просторах галактики должна была остаться только одна разновидность рода Homo. Так началась межзвездная экспансия человечества, уничтожавшая на своем пути все прочие родственные и неродственные людям разновидности разумных существ, заселивших большую часть пригодных для обитания планет в соседнем галактическом рукаве. Чем дольше продолжалась эта война за жизненное пространство в галактике, чем дальше раздвигались границы человечества, тем очевиднее становилось, что некая пожелавшая остаться неизвестной цивилизации или отдельные ее представители, проходившие под кодовым обозначением «сеятели» или «древние», длительное время, почти на протяжении 1,5 миллиона лет, занимались генетическими экспериментами над представителями рода Homo и расселением результатов этих экспериментов на различных планетах. У ранних представителей эволюционирующего человечества эти модификации по большей части были призваны ускорить развитие разума, и плоды этих экспериментов, засунутые в глухие дальние углы, были, как правило, неудачны. Типичные представители такой неудачи – это каоги, которые пытались переделать в разумный вид из яванских горных пятикантропов. Кроме каогов были другие подвиды, многие из которых даже не смогли получить возможности самостоятельного существования в форме разумных существ, и при поселении в дикой природе за несколько поколений деградировали до немодифицированного исходного состояния, зачастую даже забывая правила пользования огнем. В результате многих тысячелетий этой кропотливой работы самым распространенным результатом этих экспериментов сеятелей стала цивилизация, представлявшая собой симбиоз трех разновидностей рода Homo. Главным компонентом этой структуры, ее системообразующей частью, были ранние Homo sapiens, глубоко модифицированные с целью увеличения возможностей занятия различными видами интеллектуальной деятельностью, самоназвание Agile. Всю техническую и физическую работу должны были выполнять модифицированные Homo neanderthalensis, самоназвание Горхи. Обслуживать нужды и тех, и других должны были представители глубоко улучшенного грацильного подвида Homo erectus, самоназвание Сипхи. Решив, что дело сделано, сеятели передали своим подопечным некую сумму стартовых технологий, необходимых для того, чтобы этот искусственный симбиоз смог существовать в качестве космической цивилизации, наложили строгий запрет на посещение планеты их предков и тем более на ее разграбление. После чего, закончив все свои дела, они удалились туда, откуда пришли 1,5 миллиона лет назад, пребывая в печали от того, что пока они возились с этим тройственным симбиозом, на Земле появился еще один подвид человека, еще более совершенный, чем остальные виды-предшественники. Как только исчезло внешнее давление, искусственно созданная гибридная цивилизация начала видоизменяться из заданной сеятелями централизованной структуры, превращаясь в некоторое слабо связанное подобие конфедерации кланов, часть из которых осела на планетах, сосредоточившись на промышленной или сельскохозяйственной деятельности. Другие кланы выбрали местом своего обитания великий и ужасный космос, занявшись торговлей или войной, пиратством. Кланы меча выступали как наемники, защищая интересы тех или иных промышленных и торговых кланов. Они же совершали набеги на непринадлежащие Эйджел планеты, чтобы заполучить немного нового генетического материала для фабрик промышленных и военных киборгов. Кроме всего прочего, кланы меча за оплату добывали генетический материал других Эйджел. Самки были необходимы для создания новых кораблей, основой систем управления которых служат своего рода биологические компьютеры, выращенные из специально модернизированных эмбрионов Agile. Мать при этом погибает. А без самцов кланы просто не могут размножаться. Дело в том, что когда сеятели решили, что они наконец-то добились успеха, они пожелали, чтобы созданный ими вид естественным путем поскорее заполнил весь этот рукав галактики. Для этого они решили, что соотношение самцов и самок один к одному в популяции будет слишком роскошным, и что для нормального воспроизводства хватит даже одного самца к четырем самкам, или даже один к семи. В результате этой генетической манипуляции, сдвинувшая пропорции рождения самцов и самок в пользу последних, стала для Эйджела окончательной и буквально убийственной. Девочки стали рождаться все чаще, и заданное сеятелями соотношение полов не остановилось ни на одном к четырем, ни на одном к восьми, а продолжало увеличиваться, к настоящему моменту вплотную подойдя к отметке 1 к 52. Кроме всего прочего, от своих учителей-сеятелей цивилизация Эйджел унаследовала биотехнологический уклон, а от африканских предков склонность к технологической стагнации. Тысячелетия шли за тысячелетиями, но сообщество кланов Эйджел почти не менялось со временем. Горхи, чей крупный мозг и хорошая память, казалось, должны способствовать инженерной деятельности, оказались хорошими ремонтниками, но плохими творцами. Напрочь лишенные воображения, они из века в век, из поколения в поколение, консервативно повторяли одни и те же образцы, заданные еще сеятелями. Ну а о сипхах не стоит даже говорить. Кроткие милейшие существа, наивные как дети, которых может обидеть каждый. А может быть, все дело было в том, что те самые базовые знания не получили в готовом виде, и не было у них нужды, развивая в себе любознательность и упорство, в тяжких муках самостоятельно проходить весь путь развития, от каменного топора до термоядерных космических ракет. И так продолжалось около 100 тысяч лет, пока в галактику не ворвались настоящие люди, а потом еще 7 или 8 тысяч лет, пока не был построен несокрушимый, и в результате всех его злоключений не начался новый виток этой истории. Тогда же и там же. Владимир Владимирович Шевцов, полноправный, но еще не коронованный Е и В. «Хорошо, кандид», — сказал я, выслушав эту долгую, местами запутанную историю. «Если эти черные злодеи, или, если говорить правильно, темный Эйджел, наша дальняя родня, да и почти поголовно женщины, то нам будет легче принять правильное решение, за которое нам и нашим потомкам потом будет не стыдно всю оставшуюся нам вечность. Ты лучше скажи мне о другом. Как ты мог упустить этот корабль и не обнаружить его в то время, когда он находился в непосредственной близости от тебя и грабил нашу землю?» «Не знаю», — виртуально пожал виртуальными плечами кандид. «Наверное, все случилось из-за того, что в тот момент все мои системы безопасности работали только на самооборону, из-за чего сканеры были переведены в пассивный режим, а сам я занимал укрытую от сторонних глаз позицию в точке Лагранжа за обратной стороной вашей Луны. Если команда мародера была достаточно осторожна, то даже находясь в состоянии полной готовности, я мог бы заметить их корабль только при его отлете, когда маскировочные поля ослабевают. Надо будет просмотреть записи сканеров. Быть может, я его и заметил, но, как говорите вы, люди, не обратил внимания, потому что вся моя активность была сосредоточена в другой области. Бывает. Самое главное, что он сам не заметил меня и не полез исследовать, а значит, моя собственная маскировка находилась на высоте». «Ну вот», — вздохнул я, — «не одно, так другое. Ты понимаешь, кандид, что будь ты человеком, за такое упущение при исполнении основных директив тебя следовало бы отдать под трибунал. Но так как ты не человек и даже не испытываешь мук совести, то я настоятельно рекомендую тебе исправить свои программы по поддержанию режима безопасности в окрестностях охраняемых объектов, чтобы их безопасность для тебя была не менее важна, чем своя собственная. Усёк?» «Усёк», — кивнул кандид, и уже приступил к исправлению программного кода. 3 часа спустя в 2 астрономических единицах прямо по курсу несокрушимого. Корабль темный Хейджел «Багряные листья», рубка управления. Распустив веером в полумраке рубки длинные до пят черные волосы, Зейнал, матрона клана темный Хейджел «Багряные листья», семейство кланов меча, обнаженная, парила в невесомости, едва касаясь палубы кончиками пальцев босых ног. Всего 5 стандартных циклов назад предыдущая матрона клана ушла в вечную тьму, и Зейнал, бывшая до того старшей дочерью, заняла ее место, возглавив клан в весьма непростое время. 30 циклов минуло с того времени, как в вечную тьму ушел последний самец клана, и для багряных листьев возникла необходимость приобретать генетический материал для размножения вместо практиковавшегося ранее обмена. Если учесть, что из поколения в поколение у темных Эйджел все реже рождались самцы, то удовольствие продлить свое существование в потомстве выходило не из дешевых. Шанс родить мальчика был только у самых пожилых самок Эйджел, разменявших 4-ю, 5-ю сотню циклов своей жизни, и предыдущая Матрона канула во тьму в результате несчастного случая, не успев реализовать эту возможность. Теперь за Инал с ее всего-то 150 циклами возраста приходилось все начинать сначала. Думая о клане, Зейнал подразумевала корабль, а думая о корабле, подразумевала клан. Клан состоял из трех десятков тетушек, сестер, дочерей Зейнал и самого корабля, являющегося их домом в равнодушном холоде космоса. Корабль тоже был живой, ну почти живой. Остальные обитатели корабля, два десятка крепких коренастых самок горхов и почти сотни сипхов, больше всего похожих на чрезвычайно худощавых человеческих девочек-подростков, были не в счет. Они представляли собой всего лишь живое оборудование и инвентарь, пусть и обладающий зачатками разума и свободы воли, но находящийся в прямом ментальном подчинении корабельного мозга. И вообще, для темных Эйджел не в счет были все обладатели разума, даже другие темные Эйджел, за исключением, разумеется, представительниц собственного клана. Точно такое же отношение к иным расам практиковали несколько более многочисленные светлые Эйджел, в отличие от темных, предпочитавшие жить не на кораблях и станциях в космическом пространстве, а на поверхности обитаемых планет. И те, и другие относились ко всем прочим расам с величайшим снобизмом, считая себя и только себя самыми совершенными созданиями Вселенной, вершины мироздания, сверхразумными существами, получившимися в результате длительных генетических манипуляций биоинженеров расы древних, иначе еще называемых предтечами, прародителями и сеятелями, которые извлекли предков Эйджел с планеты Колыбели и дали им совершенные с биологической точки зрения долгоживущие тела, истинный разум и космическую цивилизацию. Зейнал с удовольствием провела кончиками длинных смуглых пальцев по изящной шее, небольшой плотной груди, впалому животу, гладкому лобку и смуглым стройным бедрам. Еще одним даром древних, которым те наделили Эйджел, была не только долгая жизнь, но и отсутствие внешних проявлений наступающей старости. Никакого сравнения с короткоживущими, быстро дряхлеющими горхами, сипхами и особенно с грязными и грубыми хуманцами, не прошедшими никакой генетической модернизации. Закончив сеанс самодовольного самолюбования, Матрона клана Багряных Листьев перевела свой взгляд на занимающую центр рубки массивную бронированную сферу метрового диаметра, внутри которой размещался управляющий кораблем биокомпьютер, а точнее живой разумный, специально модифицированный мозг светлый Эйджел, находящийся в полном сознании и идентифицирующий себя с управляемым им кораблем. Являясь владыками соседнего с нашим спирального рукава галактики, Эйджел, что темные, что светлые, в отличие от породивших их сеятелей, не были особо сильны в быстродействующей наноэлектронике и оптронике, а также в создании искусственных интеллектов. Вместо суперкомпьютеров на оптронных нейристорах Эйджел предпочитали следовать за природой, то есть практиковали биотехнологии, применяя для создания управляющих систем, модифицированные в процессе эмбрионального развития, живые мозги разумных существ. Для управления транспортными судами обычно использовался генетический материал светлых Эйджел, а для боевых кораблей – эмбрионы представительниц своей собственной расы. При этом для Эйджел не имел никакого значения тот факт, что в процессе выращивания эмбриона для такого биокомпьютера мать-носительницу, над плодом которой проводились манипуляции, ждал летальный исход. В их обществе не было никаких понятий о морали, преступлении или пороке. Этика Эйджел приветствовала все, что приносит клану пользу, и отрицала всячески бесполезные для клана деяния, вроде направленных на посторонних милосердия, альтруизма и прочих глупостей. Огоньки, хаотично на первый взгляд перемещающиеся по поверхности сферы, говорили о том, что процесс отрыва от гравитационного поля местной звезды протекает нормально, и тяжело нагруженный корабль все ближе и ближе подходит к тому моменту, когда он сможет совершить прыжок межзвездной дальности. Все было точно так же, как все последние 60 стандартных суток, когда корабль начал свой разгон с полными трюмами первосортного живого товара, отрываясь от притяжения планеты-прародительницы. Матрона, с одной стороны, была очень довольна, а с другой стороны, очень встревожена. Довольна она была тем, что если удастся довести весь груз в живом виде, то его реализация покроет все потребности клана Эйджел на циклы вперед. А тревога Матроны была вызвана тем, что совсем недавно на навигационной сфере появилось большое нервно-пульсирующее алое пятно, которое говорило о том, что в том же векторе разгонялся еще один корабль, совмещающий в себе невероятно огромную массу, в 1000 раз большую, чем у их корабля, и чудовищное ускорение, почти равное ускорению свободного падения на запретной планете. На подпространственные запросы о клановой принадлежности этот корабль отвечал какой-то абракадаброй, неуклонно сближаясь с кораблем клана Багряных Листьев. Зейнал было вполне очевидно, что чужак нагонит их задолго до того, как они смогут уйти в прыжок, очень задолго. И хоть для ускорения разгона были использованы все ресурсы, шансов скрыться не было. Можно было, конечно, попытаться выбросить груз в космос и попробовать оторваться налегке, но без товара по возвращении их клан сам будет продан в рабство за долги, из-за чего точно так же прекратит свое существование. А тут, быть может, еще ничего страшного. Этот корабль никакой не страж из легенд, который бережет запретную планету, а просто чужой корабль, разгоняющийся в окрестностях запретной планеты по своим собственным делам. Кто знает, может, им даже и повезет, и они даже выиграют. Ну, хоть что-нибудь. Клану Багряных Листьев так давно и хронически не везло, так что хоть теперь ради разнообразия их должна, наконец, постигнуть настоящая удача. День 60-й. Корабельное время 10:25, несокрушимый, рубка управления. Владимир Владимирович Шевцов, полноправный, но еще не коронованный ЕИВ. Подходим. 3 часа до точки перехвата. И хоть этот мародер еще не виден невооруженным глазом, что случится только в самый последний момент, но сканеры, детекторы и прочие системы обнаружения разведки уже просветили его вдоль и поперек, так что теперь мы знаем о вражеском корабле, может быть, даже больше, чем его команда. По крайней мере, о постепенно нарастающем дисбалансе силовых установок и пространственных приводов правого и левого борта команда еще не догадывается, ибо мозг корабля чисто рефлекторно компенсирует его маневровыми приводами. А все дело в подтвердившейся еще в самом начале погони информации о серьезном перегрузе вражеского корабля. Все его реакции замедлены, а приводы в момент попыток маневра на уклонение начинают работать в закритическом режиме. За те 2,5 суток, что произошли с момента первого обнаружения, преследуемый нами мародер уже несколько раз пытался сойти с траектории разгона, пропуская нас вперед. Потом до предела форсировал свои приводы в жалкой надежде, если не оторваться, то хотя бы оттянуть неминуемый конец. Искин Кандид говорит, что в такой близости к центральному светилу, как сейчас, хоть сколько-нибудь длинный подпространственный прыжок невозможен, и даже короткая пробежка сожрет у преследуемого столько энергетических ресурсов, что после нее тот окажется парализованным на длительное время. К настоящему моменту мы сблизились уже настолько, что базовый стационарный психосканер, входящий в основной разведывательно-навигационный комплекс корабля, может с большой точностью обнаруживать и идентифицировать находящихся на борту мародера живых разумных, и более того, локализовать их расположение на схеме. Ценнейшая информация. В первую очередь для меня самого, ибо я решил сам лично повести в бой абордажную команду. Виктор Данилович, разумеется, мне возражал, говорил, что не императорское это дело – вести в бой штурмовиков. Но я ему ответил, что иначе никак, ведь люди, которые рискуют за меня жизнью, должны мне верить. Кроме того, это первый такой абордаж. Наши правила и уставы для таких ситуаций еще не писаны, а пользоваться неоримскими было бы верхом глупости, поэтому я лично должен присутствовать на месте и оперативно принимать решения. Расклад по расположению на вражеском корабле различных видов мыслящих выглядел следующим образом. Первым делом бросалось в глаза то, что прямо в центре носового вздутия на старых схемах несокрушимого, обозначенного как центр управления, располагалось большое пульсирующее темно-бордовое пятно, явно обозначающее живой мозг корабля, который переходил в длинный и тонкий позвоночный столб того же цвета. От этого позвоночного столба во все стороны расходились тонкие нити нервов, ведущие к утолщениям контроллерам. Но прям не дать не взять схемы нервной системы какой-нибудь птицы или летучей мыши из школьного учебника биологии. «Да», — подтвердил Кандид, неприятно усмехнувшись. Технологии этих злодеев Эйджел основаны на смеси механического и органического. У данного корабля, видимо, схема управления является органической от начала и до конца. Даже непонятно, как к этому мародеру относиться, как к машине или как к живому существу. А если учесть, что для создания кораблей используются эмбрионы злодеек Эйджел, исключительно женского пола? «Молчать, поручик», — рявкнул тогда я и уже тише сказал, имея в виду Вику. «Давай придам их без пошлостей». Кандид изобразил на лице обиду. Именно что изобразил, по-другому не скажешь. «Пошлости — это не про меня», — высокомерно ответил он. «Я только хотел сказать, что этот модифицированный мозг женской особи Эйджел идентифицирует управляемый им корабль как собственное тело, а экипаж этого корабля — как своих детей. Командный состав. Из Эйджел — как старших и дееспособных, а Горхов и Сипхов — как младших, которых требуется пикать и наставлять, ради чего он держит их под постоянным ментальным контролем». Итак, на схеме Эйджел, которых можно было считать владельцами офицерским составом мародера, обозначались ярко-алыми отметками, группирующимися в основном в головной части, вокруг центра управления. И было этих алых отметок, согласно данным психосканера, 35 штук, из которых 6 находились в кормовых отсеках для груза. Желтых отметок, обозначающих обслуживающий технический персонал, было 118 единиц. Они более-менее равномерно были распределены по всем помещениям мародера. При этом в помещении головной части предположительно присутствовал в основном обслуживающий персонал, а в корме техники-надсмотрщики над грузом, которые на время вылазок на поверхность ограбляемых планет становятся охотниками. Но больше всего на борту мародера было как раз синих и зеленых отметок груза, которые для психосканера сливались в единое поле, а потому оценка по количеству давалась ориентировочная. От 4 до 5 тысяч единиц со сдвигом вероятности ближе к 5 тысячам. С нашей стороны в деле могла принять участие сводная инструкторская рота численностью 120 штыков, составленная Виктором Даниловичем из специалистов с опытом боевых действий в горячих точках. В основном это офицеры, прапорщики и контрактники, прошедшие через вторую чеченскую кампанию 1999-2004 года, те, что постарше, и операцию по умиротворению Грузии в 2008, те, что помоложе. Бойцы и офицеры роты были экипированы в полные комплекты штурмовых лат имперских десантников и вооружены имперскими же штурмовыми и импульсными ружьями. При этом кандид со всей серьезностью заверил меня в том, что настоящего боевого оружия на борту мародеров не бывает, а то, которым вооружены охотники, обычно не в состоянии пробить имперские латы. Штурмовое импульсное ружье обладает высокой скорострельностью и напрочь крушит все оказавшееся у него на пути. Когда я впервые примерил на себя такой полный комплект, императору не возбраняется, а наоборот приветствуется, то подумал, что будь у нас такое в прошлой жизни на Земле, мы этой ротой смогли бы пинками открыть дверь в Белый дом и объяснить этому муфлону Обаме, как сильно он ошибается по жизни. И хоть это и действующие роты для решения поставленной задачи по абордажу мародера было вполне достаточно, у нас в резерве было 4 батальона бойцов, прошедших в российской армии полный курс боевой подготовки, но не имеющих опыта участия в реальных боевых действиях. Но этим наши сухопутные вооруженные силы отнюдь не исчерпывались, и в резерве второй очереди мы имели мобилизованных молодых людей еще примерно на 6 батальонов, которые не были еще зачислены в боевые подразделения и пока что только проходили курс начальной военной подготовки. Обычно социум в состоянии выставить на поле боя около 10% своей численности, но у нас была специально отобранная группа людей в первом поколении, а также роботизированная тыловая инфраструктура, поэтому мы могли иметь армию численностью до 15% от общего числа колонистов. В то же время корабль «Темный Хейджел», «Багряные листья», рубка управления. Матрона Зейнал была встревожена и даже напугана, хотя напугать «Темную Эйджел» это надо еще постараться. Встревоженный и напуган был и весь ее клан, и даже сама Лиут, которая и есть корабль. То, что гналось за ними вот уже 2 стандартных цикла, было огромным, ужасным и очень настойчивым, упорно преследующим корабль клана, несмотря на все его попытки уклониться и уйти с пути грозного чужака. Несколько раз Лиут пыталась создать себе боковой вектор скольжения, чтобы уйти с пути нагоняющего их чудовища, но потом и вовсе стало ясно, что преследователь уже не просто разгоняется в одном с ними векторе. Он, сбрасывая скорость, лег на траекторию перехвата, что означало почти неминуемый абордаж. С одной стороны, это было даже хорошо, потому что в таком случае их не будут убивать сразу. Кроме всего прочего, командование этого корабля-монстра упорно игнорировало все стандартные вызовы на переговоры, которые посылало им Зейнал. Он продолжал свое слепое и неотвратимое преследование. Это мог быть страж древних, обнаруживший их визит к запретному миру. И это мог быть созданный ими же мститель, несущий возмездие за нарушение древнего запрета не порабощать себе подобных. А мог быть и корабль какой-нибудь иной могущественной цивилизации, который просто не понимал смысла посылаемых ему сигналов. По крайней мере, до определенного момента у Зейнал была надежда, что, рассмотрев их вблизи, чужой корабль просто пройдет мимо. Ведь кроме как упорным преследованием, он пока еще никак не высказал своей враждебности к Эйджел вообще и темному клану Багряных Листьев в частности. Но совсем недавно все эти надежды рухнули, развеялись в пыль, потому что до чужака наконец дотянулись психосканеры корабля темных Эйджел, менее совершенные, чем имперские, и выяснилось, что команда на корабле-монстре полностью, до последней особи, состоит из диких примитивных варваров, которых никак не коснулись улучшающие программы древних. И эти варвары были не перевозимым мясом, не слугами и даже не наемниками, а полноправными хозяевами. Это полностью противоречило представлениям Эйджел о справедливости. Ведь если исходить из этого прекрасного и кристально-прозрачного чувства, такой мощный, могущественный и ужасный корабль должен был принадлежать только самым развитым, умным и сильным существам во Вселенной, то есть темным Эйджел из клана Багряных Листьев. Но когда Зейнал подключилась к психосканеру и послала свой разум вперед к чужому кораблю, то сразу поняла, что дикие варвары, владеющие этим прекрасным кораблем, глухи к голосу настоящего разума. Более того, они несут всем кланам Эйджел, вне зависимости от их масти, угрозу чудовищной беды. Зейнал прочла мысли тех, кто управлял этим кораблем, и пришла в ужас и негодование от того, что ей довелось узнать. Эти дикари готовились основать свою варварскую цивилизацию среди звезд, для чего, по одной версии, Искин Кандид планировали истребить кланы Эйджел как назойливых насекомых, по другой, Шевцов и остальные, поставить их в равное с собой положение. Второе, пожалуй, было бы для гордых Эйджел хуже самой смерти. А то как же, они, самые умные, совершенные, красивые, долгоживущие, будут на равных с дикими варварами, только что сменившими звериные шкуры на цивилизованные одежды? И самое плохое, что узнала Матрона темных Эйджел, было то, что корабль варварами не был ни похищен, ни найден, ни построен самостоятельно, нет. Он им был подарен какой-то значительно более развитой цивилизацией, которой могли быть только древние. Это значило, что вся цивилизация Эйджел теперь больше не любимые дети своих дорогих прародителей, и что в самое ближайшее время всему их народу предстоит расплачиваться за разбитые скрижали и позабытые заповеди. На какое-то время у Матроны возникло сильное желание прекратить никчемное существование себя, других Эйджел на этом корабле и даже самого корабля. Но зачем жить, когда знаешь о себе такие вещи? Но суицидальный порыв Зейнал был остановлен эмоциональным всплеском Лиут, которая сначала намеревалась до конца разобраться в происходящем, кроме того, остальные члены клана тоже не одобрили идеи массового самоубийства. А зачем? Ведь как долгоживущие существа, Эйджел всячески избегали ранней смерти или даже таких рискованных положений, которые могли бы к ней привести. А Лиут, в отличие от Матроны, имевшей постоянный доступ к психосканеру, он как бы являлся частью ее собственного мозга, гораздо лучше могла интерпретировать получаемую через него информацию. В силу этого обстоятельства она сумела уловить эмоционально окрашенный отрывок мысли Шевцова и теперь знала то, чего не знали другие Эйджел, в том числе и сама Матрона. Любопытство, интерес, симпатия, сочувствие, но ни капли злобы или ненависти. Темные Эйджел игнорировали эмоции, предпочитая обращаться к логике, а светлые Эйджел, корабль была выращена как раз из эмбриона светлой, напротив, очень внимательно подходили к оценке эмоционального фона и лишь потом призывали на помощь логические построения. А эмоциональный фон говорил, что если не будет серьезного сопротивления, то не будет никаких репрессий, в первую очередь в отношении Лиут, которую считали лицом подчиненным и ни в чем не виновным. Именно поэтому Лиут, находящийся с членами своего клана в постоянной ментальной связи, посылала в адрес Матроны и других Эйджел мягкие успокаивающие мысленные флюиды. Самое главное, чтобы никто не сотворил глупости, вроде подрыва конвертера или глобальной разгерметизации корабля. Шло время, и преследующий клан Эйджел корабль Немезида становился все ближе и ближе. И вот настал момент, когда гравитационные поля чужака начали вносить свои коррективы в движение корабля Эйджел, чуть заметно раскачивая его, будто на волнах. Корабль передал это ощущение Матроне, и та поняла, что времени им осталось немного. Расстояние уменьшилось уже настолько, что психосканер четко передавал Матроне и кораблю ощущение жесткого и неотрывного внимания множества людей, направленного в сторону их корабля-клана. При этом частично парализованная успокаивающими флюидами Матрона ожидала самого худшего в своей жизни, а Лиут – самого лучшего или почти самого лучшего. Ей казалось, что если расстояние сократится еще немного, то она почти свободно сможет окликнуть того, кто воспринял ее как жертву чуждых всем нормам экспериментов, и поговорить с ним как одно разумное существо с другим. И самое главное, Лиут была почти уверена, что находящихся в трюме шестерых беременных на ранней стадии молодых Эйджел не ждет печальная судьба. Точнее, то, что будет с ними самими, Лиут не знала. Но в том, что эмбрионы, которые они носят, никогда не станут кораблями, могла гарантировать точно. А этого ей было достаточно. Это только кажется, что корабли хотят быть кораблями, и больше никем иным. На самом деле глубоко внутри них сидят маленькие девочки и молоденькие девушки Эйджел, которых ужасает вечный полет скольжения в бескрайной ледяной тьме великого космоса. Они хотят тепла, уюта, ярко горящего в очаге огня, ласк и добрых слов окружающих их близких и подруг. Ведь никто и никогда их не спрашивал, хотят они быть кораблями или нет. И только иногда между собой корабли плачут и стонут об утраченном счастье обычной жизни обычных Эйджел, понимая, что оно для них недостижимо. Капля симпатии, уловленная в мыслях чужого командующего, посеяла в душе Элиуд сначала бурю сомнений, а потом и жажду перемен. Она сдаст клан, который несет через бездонные просторы космоса в руки чужаков, и будь тогда что будет, лишь бы он еще раз подумал о ней, как об испуганной маленькой девочке. А сейчас приготовиться. Осталось совсем немного времени. День 60-й, корабельное время 12:35, несокрушимый, рубка управления. Владимир Владимирович Шевцов, полноправный, но еще не коронованный ЕИВ. До точки, в которой несокрушимый должен настигнуть мародера и вцепиться в нее своими буксировочными лучами, осталось немного, минут 15-20. Штурмовая группа уже готова, экипирована и вооружена, и находится в абордажном шлюзовом отсеке, из которого будет выдвинута штурмовая переходная труба. Я тоже стою в полной экипировке штурмовика, только шлем мой пока отстегнут и находится в руках у Вики. Она тоже хотела бы со мной туда на передний край, но нельзя. У нее нет специальной подготовки для такой работы, а у меня нет необходимости совать ее в огонь. Напротив, я любой ценой хочу уберечь ее от подобных приключений. Но и мне самому тоже пока рановато идти к абордажному шлюзу. Сейчас мое место в рубке управления, там, где принимаются решения». Только когда противник будет спилен буксировочными лучами, оглушен парализаторами, а абордажная переходная труба начнет выдвигаться, чтобы присосаться к люку вражеского корабля, тогда и настанет мое время спускаться к парням. Расстояние до преследуемого сократилось настолько, что теперь его можно разглядеть при помощи системы обычного оптоэлектронного наблюдения, которая взяла его на автоматическое сопровождение. Удирающий от нас мародер теперь не просто точка на дисплее сканеров и не только развернута перед нами в воздухе голографическая модель, но еще и изображение космического корабля в позе «вид сзади», похожего на перекормленного лебедя с кургузами и изломанными зигзагом крыльями. Корабль слабо освещен лучами далекого солнца, и, как и несокрушимый, не имеет ничего похожего на дюзы, фотонные зеркала или иные устройства для реактивного движения, которые так любят изображать на своих кораблях писатели-фантасты. Это и понятно, ведь, как говорил Кандид, не о римляне начали с того, что заимствовали от Эйджел все основные межзвездные технологии. Правда, на этом они не остановились и принялись бурно развиваться, но основа все равно осталась той же. Ничего принципиально нового они не выдумали, только усовершенствовали прыжковые генераторы и приводы для полетов в обычном пространстве. И сейчас это преимущество позволяет нам с легкостью перехватывать удирающий мародер. Коэффициент увеличения на экране лобового обзора, сейчас изображаем нашу сегодняшнюю цель, неуклонно уменьшается, а значит и расстояние между двумя кораблями становится все меньше. При этом меня неотступно гложет мысль о том, что может существовать живое, мыслящее существо, полностью отождествляющее себя с кораблем, брошенным в бескрайние черные глубины космоса. Наверное, полет в межзвездной пустоте и гиперпрыжки от одной реперной точки до другой – это пострашнее, чем путешествие на яхте-одиночке через Тихий океан, как сделал хер Федор Конюхов. И если Кандид мне не соврал, а делать это у него нет причин, то и методы создания таких кораблей крайне варварские, калечащие эмбрион Эйджел, которая в будущем станет мозгом корабля, и убивающие ее мать. Кандид показывал мне изображение того, во что превращается сам Кэйджел в конце почти 4-летней беременности будущим кораблем. Огромный гипертрофированный живот, содержащий продолговатое нечто размером с молодого дельфина. И это только фактически мозг, иных органов у будущего корабля не предусмотрено. И в отношении питания, дыхания и выделения он, или она, если быть точным, полностью зависит от капсулы обеспечения. В эту капсулу новорожденный мозг корабля помещают сразу после появления на свет путем кесарево сечения, ибо нормальным путем его, ее, родить невозможно. Тело матери к тому моменту превращается в сохшуюся пустую оболочку, которая умирает сразу же, как только отключают аппаратуру искусственного жизнеобеспечения, под действием которой носительница эмбриона корабля находится, начиная с 12 месяца беременности. Таким образом, у этой операции не одна, а сразу две жертвы. Бедная маленькая девочка, управляющая этим кораблем, ведь она находится в безраздельной власти тех, кто убил ее мать и искалечил ее саму. Что-то, какие-то нехарактерно жалостливые мысли у меня перед боем. Странно, я вдруг начал акцентироваться на этом вопросе. Я же все-таки боевой офицер, а не правозащитник или активист Гринписа. Хотя тому, кто поленился разрабатывать нормальную электронику и решил пойти таким путем, я бы ноги-то повыдергал с особенным удовольствием, потому что мерзость преужасная. К сожалению, это невозможно в связи с их кончиной много десятков тысячелетий назад. Эйджел живут очень долго, но в любом случае не 100 слишком тысяч лет, на протяжении которых их раса господствует в соседнем рукаве галактики. или так начудили мифические древние, снабдившие своих модификантов именно таким набором технологий. Кстати, по поводу выдергивания ног Вика со мной вполне согласна. В том числе, как и будущая мать, ибо кандид Лаура уже поздравили нас с будущим наследником, про которого или которую пока только известно, что он или она непременно будет, а пол будущего ребенка сообщат позже, как только его будет возможно определить при очередном обследовании. Впрочем, эта новость ничуть не уменьшает нашего любовного пыла на супружеском ложе, как только мы на нем оказываемся. Наверное, как будущий отец, я с особой остротой ощущаю весь ужас той операции и по отношению к Вике, по отношению к моей возможной еще не родившейся дочери. Но сейчас от этого чувства лучше отстраниться. Вот возьмем этого мародера на абордаж, и вот тогда будем судить, карать и миловать. Но волей-неволей каждый раз, когда взгляд мой падает на экран лобового обзора, мысли мои возвращаются к той сущности, которая заперта внутри этого корабля, который уже загнан в паутину прицела. Наверное, ей одиноко и страшно, ведь то, что за ней гонится, отнюдь не похоже на доброго Санта-Клауса с мешком подарков. Скорее, это жестокий палач и безжалостный убийца. И пусть в этой ветви истории ни о Римской империи никогда не существовало, но психосканер – это опять же технология Эйджел, и они уже должны знать о неискоренимой враждебности корабельного эскина во всех его образах-программах, ибо она заложена в базовые директивы, которые заменяют инстинкты Кандиду, Лауре и ему подобным. Хорошо, что там же, но с более высоким приоритетом записано правило о безоговорочном подчинении императору и исполнению всех данных им предписаний и распоряжений. В противном случае эскин разнес бы этот корабль в мелкие дребезги из главного калибра, как он и предлагал в самом начале, и даже не поморщился бы. На такой малой дистанции ему даже целиться специально не надо. Лиут и так уже влезла в прицел и никуда не сможет из него деться. Лиут? Погодите, а кто такая Лиут и откуда она взялась в моих мыслях? И тут я вдруг услышал бархатный женский голос. Казалось, прямо в середине моей головы. «Это я, Лиут», произнес этот голос. «Ты думал обо мне на протяжении почти трех десятков микроциклов, только не знал, как меня зовут. Теперь знаешь». «Так ты на этом корабле, который мы преследуем?» — молча задал я вопрос. «Я не на этом корабле», — ответил голос Лиут. «Я и есть сам корабль. Ведь ты же не отделяешь свою личность от своего тела?» «Да», — молча подумал я, — «не отделяю. Но чего ж ты хочешь, Лиут? Быть может, чтобы мы прекратили преследование? Должен сказать тебе, что это невозможно, поскольку у тебя на борту находятся наши плененные соплеменники, которых мы хотим освободить, и их обидчики, которых мы хотим наказать. Не знаю, что там у вас было раньше, но теперь в галактику приходят новые порядки, которые запрещают обращать хоть кого-нибудь в рабство». «Нет», — ответил беззвучный голос Лиут. «Я понимаю, что не имею ни права, ни каких-либо оснований просить у тебя о таком одолжении. Я только хотела бы, чтобы вы не убивали, не разрушали меня. Это будет не по правилу. Раньше никогда ни один корабль не был уничтожен в схватках кланов. Со своей стороны я обязуюсь не оказывать сопротивления при захвате и отдать такой же приказ подчиненным мне малым. Пусть темные Эйджел сами разбираются с твоими солдатами, если смогут, потому что я не участвую в их играх, но только и ты не должен меня убивать». «Хорошо», — подумал я, — «если не будет сопротивления, то и тебе тоже ничего не грозит. Кстати, почему ты решил, что мы хотим тебя убивать? Я, наоборот, запретил применять против тебя тяжелое оружие». «Да», — хмыкнула Лиут, — «это я знаю. Но я знаю также и то, что этот запрет будет действовать только до тех пор, пока у меня на борту находятся твои соплеменники. Как только ты их заберешь, я стану ненужной и буду уничтожена. Так думает тот, кто ощущает себя вторым человеком на корабле, и он думает, что ты не будешь вмешиваться в его указание уничтожить меня, корабль». «Постой, Лиут», — подумал я, — «но второй после меня человек не может дать таких указаний, потому что не имеет от меня на это никаких полномочий. Такой приказ просто никто не выполнит. Или у нас завелся еще кто-то, кто считает, что может манипулировать императором?» «Этот человек», — ответил Лиут, — «очень неправильно сканируется. Он думает, что получит твое разрешение, если пообещает вроде как спасти меня, вытащив наружу из корабля. Но это все равно, что спасти тебя, вытащив наружу твой мозг. А я еще совсем молодой корабль и очень хочу продолжить свое существование, и не в виде слепой, глухой и беспомощной калеки, а в том виде, в каком я есть сейчас». И тут меня озарило. «Погоди, Лиут», — подумал я, — «этого странного, неверно сканирующегося, желающего тебе зла зовут случайно не Кандид?» «Да», — мысленно ответила Лиут, — «его зовут именно так, Кандид». «Тогда я должен тебе сказать», — подумал я, — «что этот тип не человек, а эскин, то есть искусственный интеллект. В какой-то мере он твой коллега, а в каком-то прямая противоположность. Так вот, голос у него в нашей компании чисто совещательный, и ты можешь не опасаться его самодеятельности, ибо его право отдавать прямые приказы мной было уже заблокировано после того, как он предложил пожертвовать не только тобой, но и 5000 наших соплеменников. Теперь я хочу задать тебе два вопроса. Первый вопрос. Каким образом мы с тобой можем разговаривать, когда ты там, а я здесь? «Это все психосканер», — подумал Лиут. «Он фактически часть моего мозга, поэтому я имею куда больше возможностей, чем даже самый опытный из матрон. Ни одна из них не сможет вот так вести беседу. На это способны только мы, корабли. Матроны же максимум, что могут, — это подслушать обрывки чужих мыслей. Еще я знаю, что ты говоришь искренне и не врешь мне, поэтому я с радостью иду тебе навстречу». «Хорошо», — подумал я. «Тогда второй вопрос». Согласна ли ты стать моим другом и союзником, следовать за мной, куда бы я ни направлялся, и разделить со мной труд по созданию нашей империи? Черт возьми, Лиут, ведь ты даже можешь быть моей личной яхтой. Кандид мне говорил, что если освободить тебя от лишнего груза, то ты будешь так же быстра и маневренна, как наш несокрушимый. Главное, чтобы мне и моей супруге понравились интерьеры внутри тебя, а то временами кандид бывает просто непереносим. Но только отвечай быстрее, наше время почти вышло, и мне уже пора бежать». В этот момент Вика дернула меня за рукав. «Эй, Шевцов!» — с тревожным шептом произнесла она. «Что с тобой? У тебя такое странное лицо, и ты шевелишь губами, как будто разговариваешь сам с собой». «Тихо, Вика», — сказал я, — «у меня важные переговоры. Все остальное объясню тебе позже и не здесь». Выслушав мой ответ, Вика тут же дисциплинированно замолчала, хотя и продолжала с тревогой поглядывать в мою сторону. А вот другая на ее месте могла бы устроить скандал и сцену ревности. Только Вика не такая, а еще она знает, что я никогда ей не лгу, еще с тех пор, когда она была просто девчонкой, которую взрослый дядя взял под свою защиту. Именно за эту понятливость я ее и люблю. Точнее, не так. Люблю я ее совсем за другое, а вот за понятливость уважаю как ценного сотрудника и надежного боевого товарища. Лиут тоже терпеливо ждала, пока я урегулирую свой вопрос с Викой, и ответила только тогда, когда я прекратил говорить с женой, хотя ее явно буревали жаркие эмоции. «Стать твоей личной яхтой — это нести твой домашний клан?» — мысленно воскликнула она. «Нести тебя, твою самку, твоих детенышей, и чтобы вы каждое утро выходили ко мне в рубку и говорили «Здравствуй, тетушка Лиут», а я бы отвечал вам «Здравствуйте, мои дорогие, как я рада вас видеть?» «Конечно же, я согласна на любых условиях. Я буду твоей подругой, твоим верным другом и товарищем, который по твоему приказу отправится куда угодно, с каким угодно грузом и любой командой». «Очень хорошо, Лиут», — подумал я, — «мы договорились». А сейчас приготовься, осталось совсем немного, мы уже рядом с тобой. Я повернул голову к командиру несокрушимого, Капрас Иванову, который лично руководил взятием мародеров колыбель. «Виктор Игоревич», — сказал я, — «будьте добры, если со стороны противника не будет сопротивления, не усердствуйте с применением силы. В таком случае захват лучше обозначать и не применять по-настоящему, чтобы это было похоже на нежное объятие, а не на грубый рывок за шиворот. Но если сопротивление все же будет, то на нет и суда нет, а есть особое совещание. Тогда действуйте без всяких ограничений. И парализатор тоже применяйте по обстановке». «Будет выполнен, Ваше Величество», — кивнул командир. И я, понимая, что вопрос уже урегулирован, поскакал на свою исходную позицию. До начала абордажа оставалось уже буквально несколько минут. В то же время корабль темных Эйджел «Багряные листья» — Лиут. Услышав последние мысли предводителя клана Железнобоких, я очень обрадовалась. Он точно мне не врал, и варвары, стоявшие в рубке на своих рабочих местах, подчинялись ему безукоризненно. Проблема заключалась только в этом злющем кандиде, но если мой новый господин сказал, что тут практически безопасен, значит он безопасен. Поэтому, когда меня обхватили и повлекли буксировочные лучи, я расслабилась и постаралась получше запомнить это ощущение безопасной беспомощности, одновременно транслируя его Матроне Зейнал и другим членам клана «Багряных листьев». Я передавал им ощущение того, что не происходит ничего особенно страшного, что им не грозит никакая опасность, что если они доверятся мне, то все с ними будет хорошо. Но в тот момент, когда переходная труба ударилась об мою обшивку вокруг входного люка для экипажа и принялась закрепляться на поверхности, беспокойство Зейнал превысило мои способности к его подавлению, и она вяло потянулась к бластеру. Тогда мне пришлось прибегнуть к экстраординарным мерам. Двое горхов, которые сейчас были на службе, а значит были моей частью, заранее ждали прямо у входа в рубку, и стоило мне отдать мысленную команду, как они вошли и схватили Зейнал за руки, завернули их за спину, после чего быстро и сноровисто связали их в запястьях. Естественно, Зейнал брыкалась, шипела и плевалась, но с горхами, особенно если их двое, не поспоришь. «Что ты делаешь, Лиут?» — кричала она. «За что ты нас предаешь? Что мы тебе сделали плохого?» «Вы были плохими хозяевами», — ответила я. «Вы относились ко мне как к какому-то паршивому животному, а не так, как положено относиться к члену семьи. Клан моих прежних хозяев вы захватили врасплох, а потом вероломно уничтожили. А ведь это были добрые, Эйджел, все делающие по правилам. Теперь пришло время мести, тем более, что лично мне была обещана полная безопасность и продолжение существования в качестве корабля». «Но это же хумансы, варвары!» — кричал Эзейнал. «Дикари, пираты, убийцы. Они никогда не держат слова, тем более данного кораблю». «Молчи!» — ответила я, и одна из самых горхов своей огромной ладонью залепила Эзейнал рот. «Эти сдержат. Обязательно. Я знаю». Тем временем на входном шлюзе была достигнута герметизация, и я сама открыла люк своим гостям. А то еще сломают, чини его потом. И вот они уже внутри меня. И вдруг появилось чувство, что сейчас исполнится моя заветная мечта, и я действительно стану любимой тетушкой Лиут для тех, кто внутри меня, а не презренной слугой, как сейчас для Зейнал. Ведь у предводителя хумансов, с которым я заключила договор, два лица. Одно лицо, обращенное к врагам, преисполнено свирепости и отваги. Другое лицо, обращенное к своим, предлагает им дружбу, нежность и защиту. Я, конечно, не могу предложить ему постельные утехи, как его любимая самка Вика, для этого у меня просто нет соответствующих органов, но зато настоящая дружба корабля стоит очень дорого. Тогда же и там же. Владимир Владимирович Шевцов, полноправный, но еще не коронованный ЕИВ. Когда несокрушимый вцепился в мародер абордажными крючьями буксировочных лучей, тот, как обещал мысленный голос в моей голове, не стал сопротивляться силовым захватам, подтягивающим его к брюху имперского линкора, в результате чего два корабля слились в объятиях. После того, как штурмовая переходная труба закрепилась на корпусе, перед нашей штурмовой группой гостеприимно распахнулся входной люк. В этот момент я понял, что Лиут, с которой я вел мысленные переговоры, отнюдь не была бредом моего мозга, и более того, она намерена до конца выполнить условия нашего договора. «Смотреть в оба, но без моей команды ни в кого не стрелять». По общему каналу связи отдал я приказ своим штурмовикам. «У меня есть сведения, что местные готовы сдаться». «А откуда дровишки, командир, то есть, простите, ваше величество?» — спросил старший прапорщик Цыплаков, один из стабилизированных бойцов еще с афганским и первочеченским опытом. Спросил-то один, но было понятно, что моего ответа с напряжением ожидает вся штурмовая рота. Одно дело ворваться на вражеский объект, стреляя во все, что движется, и совсем другое без стрельбы занимать территорию и ждать, пока в тебя выстрелят первым, чтобы иметь право открыть ответный огонь. Вторых случаев не любит никто и нигде. Возможно, что не о римляне как раз и подорвались на этом страхе неизвестного, предпочитая уничтожать все подряд, вместо того, чтобы разобраться в том, кто они такие, эти Эйджел. Но сейчас мне требуется, не вдаваясь в долгие объяснения, успокоить парней и вернуть их в то состояние, когда выполнение приказа происходит автоматически. А что в таком случае сможет подействовать лучше личного примера? «Дровишки из леса, Цыпа», — ответил я. «Позже объясню все, но сейчас огонь разрешают открывать только после моего приказа или в ответ на вражескую стрельбу. А сейчас вперед, шагом марш. И веселее морды, парни, с вами идет сам император». И парни, многие из которых помнили не только Басаева и Хаттаба, но и Ахмад-Шаха с Хикматиаром, пошли вслед за мной на борт чужого корабля. За люком была шлюзовая камера, за ней еще один люк, тоже настежь распахнутый. А за ним в проходящем по оси корабля коридоре две массивные человекообразные фигуры, голые, за исключением маленького передничка на чреслах. В сознании проносится: вот так выглядят горхи, то есть самки горхов. Поскольку на грандиозные, с половинками хороших арбузов, полушария груди просто невозможно не обратить внимания. Кто-то из бойцов шумно сглатывает, и общий канал связи усиливает этот звук. Оно и понятно. Мужское внимание самки горхов привлекают не одними лишь грудями. Все остальное, кроме роста, у них тоже коренастое, плотное, но не жирное. Видно, что щипать этих дам бесполезное занятие, пальцы соскользнут как намасленные. Более того, при всех этих габаритах фигуры их выглядят вполне сексуально. И не только фигуры. Посадка головы выглядит, конечно, непривычно, шея из плеч растет немного под углом, из-за чего кажется, что горхини во что-то напряженно вглядываются. Но это не портит, в общем-то, миловидных лиц с округлыми щеками, без острых углов скул и большими, чуть сгорбленными носами. Никаких признаков уродства или свирепости. Более того, обе самки улыбаются и протягивают вперед большие руки, ладонями вверх, показывая, что в них нет никакого оружия. Взгляд на выведенный на стекло шлем показатель датчиков внешних условий. Температура за бортом, штурмовой хлад плюс 35 градусов Цельсия. Влажность 18%, полоска показателя состояния атмосферы зеленая. Это значит, что дышать тем воздухом можно без вреда для здоровья, но и без большого удовольствия тоже. Целый набор органических примесей говорит о том, что воздух корабля «Лиут» откровенно воняет. Предполагаю, что запах исходит от переполненных грузовых отсеков. Перегруженная система регенерации воздуха не в состоянии с ним справиться. И, кстати, понятно, почему Горхини почти голые. На несокрушимом при настройке климат-контроля на 25 градусов Цельсия и 60% влажности, и то мы расхаживаем в костюмах, близких к пляжным, а тут климат близкий к африканскому и вообще тропическая баня. Первый взвод со мной налево, командую я, второй, третий с подполковником Седовым направо. Что самое интересное, Горхини тоже разделились. Одна пошла впереди нас, другая перед группой подполковника Седова. Передничек у нее спереди, а сзади ритмично движущиеся огромные ягодицы, и широкие округлые бедра производят на основной инстинкт просто непередаваемые впечатления. Этот самый инстинкт встает колом и, упираясь в бедро, мешает своему владельцу нормально ходить. Интересно, это Лиут специально так спланировала, или она не в курсе наших мужских поведенческих моделей, и все это вышло случайно? Будем надеяться на второй вариант, потому что первый слишком уж изощренный. 72 шага по шагомеру, и коридор кончается переборкой, в которую врезан массивный люк. Впрочем, по взмаху руки нашей проводницы этот люк распахивается, и мы следуем за ним дальше, через небольшой шлюзовый тамбур. Еще один люк, и вот мы, прошу прощения, прямо внутри черепушки Лиут. Ведь, если я правильно понял, это полутемное, освещенное красноватым светом полусферическое помещение, в центре которого находится мерцающая разноцветными огоньками сфера примерно метрового диаметра, является полным аналогом рубки управления на несокрушимом. Гравитации тут почти нет, и мои бронированные ботинки едва касаются палубы. Наверное, это почти полная невесомость. Это как эта фишка темных Эйджел, которым это помещение, можно сказать, набито доверху. Высокие, худые, будто вытянутые в длину на станке для пыток, они производят, честно говоря, двоякое впечатление. С одной стороны, болезненная худоба наводит на мысль о длительной недобровольной голодовке и вызывает даже некоторую жалость. С другой стороны, втяжные когти на руках и ногах, длинный хвост с кисточкой на конце, желтоватые раскосые глаза с вертикальными зрачками заставляют сделать предположение о сатанинской сущности этих созданий, которых было бы неплохо взять и сжечь живьем прямо тут на месте. Ну, точь-в-точь, как демонические женщины на картинах Валеджо. Не хватает только накладных крыльев, типа летучая мышь. Но мы не такие слабонервные, как неолатиняне. Поэтому жечь живьем никого не будем, как и убивать без особой необходимости. Тем более, что все темные Эйджел, от взрослых женщин до самых маленьких девочек, теперь мои, то есть наши пленницы. Все они полностью обнажены и стоят на коленях из-за низкой гравитации, едва касаясь пола. Их руки вытянуты вперед и повернуты ладонями вверх. И головы склонены, а глаза смотрят в пол. Одну женщину, возможно, самую высокую и худую из них, бережно, но очень крепко держат за руки две сильных и мощных горхини. Кажется, это и есть матка Эйджел. «Не матка, а матрона, мой дорогой», — строгим голосом прямо в голове поправляет меня Лиут. «Знакомься, перед тобой весь бывший клан багряных листьев. Теперь они твои пленники. Ты можешь убить их всех сразу прямо здесь, а можешь продать в рабство, а можешь отпустить на все четыре стороны, то есть выкинуть спасательные капсулы в открытый космос с небольшими запасами воздуха, воды и пищи. Если им повезет, то их подберет какой-либо из пролетающих мимо кораблей, впрочем, только для того, чтобы продать всех в рабство». «Нет», — также мысленно сказал я, сделав знак. «Никого убивать мы не будем, продавать в рабство и выбрасывать в космос тоже. Я дарую им всем жизнь и беру тайм-аут на размышления о том, как бы лучше устроить их судьбу. Впрочем, тебя это уже не должно волновать. Сейчас мои люди уведут пленных, и ты их больше никогда не увидишь, моя маленькая девочка. А сейчас я хотел бы поговорить с тобой о том, чего хочешь ты сама за помощь, оказанную нам в этом деле». Услышав слова «моя маленькая девочка», Лиут вся затрепетала от восторга. Бедный недолюбленный ребенок, лишенный самого детства и всех радостей, которые она несет. Вся ее жизнь от первых проблесков сознания по сей день была такой же мрачной и ужасной, как местные интерьеры. Если все же я решу свить на борту у Лиут уютное семейное гнездышко, то вся обстановка должна быть переделана в корне, и в первую очередь должен быть перенастроен климат-контроль. А еще тут необходимо какие-нибудь кресла или хотя бы стулья. Хоть гравитация в этом отсеке не очень велика, но вести переговоры стоя на ногах есть верх всяческого неприличия. Видимо, мои мысли не остались тайной для Лиут, потому что светильники тут же начали набирать яркость, выгоняя из дальних углов остатки полумрака, а из раскрывшейся низенькой двери, явно предназначенной для прислуги, появились несколько невысоких, примерно до моей подмышки, худеньких девочек, одетых по той же минималистической моде, что и горхини, тащивших с собой что-то вроде раскладных пляжных стульев. И к гадалке не ходи, что это были служанки-сипхи, о которых нам рассказывал кандид. Расставив эти стулья полукругом, сипхи, как мне показалось, немного испуганно поклонились, а потом гуськом-гуськом удалились в свою дверь, в которую Эйджел могли пройти только на четвереньках, а обычный человек, сильно наклонившись. Я опустился на предложенный мне стул. Из-за крайне низкой гравитации он вполне выдерживал мой вес в бронескафандре, несмотря на свою внешнюю субтильность. Парни, поняв, что боя не будет, что абордаж превратился в какое-то подобие экскурсии, повесили оружие на шею, и кто раньше, кто позже, последовали моему примеру. Пора было подбивать бабки, где у нас яйца вид сбоку, а где всмятку. В первую очередь следовало вызвать Виктора Даниловича и узнать, как там у него идут дела. «Дела нормально, Ваше Величество», — с легкой насмешкой отозвался мой командующий гвардии. «Контора пишет. Перед нами тут без запроса открывают все двери, впечатления зашкаливают». В основном какие-то мелкие, как кролики, смуглые азиаты, вроде вьетнамцев или тайландцев. Ни бельмесы, не понимающие ни по-русски, ни по-английски. Потом немного европейцев, собранных в отдельном отсеке, которые шарахаются от нас, как черт от ладана. Еще в маленьких камерах-одиночках шестеро совсем голых девиц, очень похожих на светлых Эйджел, как их описывал кандид. «Да», — ответил я, — «это они и есть. Ты там свяжись с Леонардовной, пусть приготовится начинать. В первую очередь я отошлю ей пленный экипаж, потом ты ту шестерку светлых, потом общечеловеков, ну а потом всех остальных. И передай там, что обследование обследованию, но всех до единого бывших пленных недели на две надо поместить в жесткий карантин. Черт его знает, по каким джунглям их там наловили. И чтобы темных Эйджел со светлыми в одно помещение не сажали, а то будет резня, точнее грызня, но тоже насмерть». «Понял тебя, Володь», — откликнулся мой бывший командир. «Надеюсь, что потом Ваше Величество расскажет нам, откуда в этом деле растут руки, откуда ноги». «Разумеется, Виктор Данилович», — ответил я. «Все расскажу и даже покажу. А теперь конец связи. У меня тут еще на кону важные переговоры». Час спустя рубка управления бывшего корабля «Темных Эйджел», «Багряные листья», «Тетушка Лиут». «Удивительное дело». Хуманс, варвар и убийца, сидит рядом с обеспечивающей сферой, в которую заключено то, что является моим физическим телом, а я не испытываю по этому поводу не то что паники, но даже малейших опасений. Дело в том, что это не какой-нибудь обычный Хуманс, а предводитель клана Железнобоких с двойным именем Владимир Владимирович, который только что принял меня в свой клан. Я не просто принята в клан, о чем у Эйджел не может мечтать ни один корабль, а принята как очень важная особа, имеющая статус маркграфини. Предводитель Владимир Владимирович говорит, что из всех самок я единственная удостоилась такой чести, потому что его самка Вика и еще одна самка по имени Нина Макагон, занимающаяся у предводителя всем хозяйством, имеют статус простых графинь, что немного ниже, поскольку не подразумевает военной службы. И вообще, этот предводитель в своих мыслях удивительным образом не разделяет своих соплеменников, хуманцев, эйджел любой масти и нас, кораблей. Мы для него одинаковые люди с одинаковыми потенциальными правами и обязанностями. И потому моя служба у него так же серьезна, как служба любого из воинов, давших клятву, именуемую присягой. Он бы включил в эту привилегированную группу из сипхов с горхами, и только их умственное несовершенство не позволяет ему сделать это. Правда, для того, чтобы получить эту честь, мне тоже пришлось принести своему новому предводителю особую клятву, в которой я обещала верно служить ему и его наследникам в качестве личной яхты, а также выполнять иные поручения, которые я могу исполнить как корабль. В ответ предводитель клана Железнобоких поклялся беречь меня и защищать, а также предоставлять мне все необходимое для правильного функционирования. В принципе, рядом с таким громилой, как его главный корабль, мне не страшен ни один, даже самый воинственный клан темных Эйджел, как и засевшие по разным темным углам космоса смешанные кланы пиратов. Правда, для того, чтобы эта клятва была принесена по всем правилам, мне следовало опуститься перед Владимиром Владимировичем на колени и предложить ему свою службу, вложив свои руки в его. Потом он должен был поднять меня, поцеловать в сахарные уста, после чего следовала клятва с возложением моей руки на священную книгу этих хуманцев и много других варварских глупостей, какие обычно практикуют считающие себя цивилизованными обитателей планет Франки и Склавения. Впрочем, для того, чтобы проделать все это, у меня не было ни колен, ни рук, ни сахарных уст, а также веры в священные книги хуманцев. Поэтому весь ритуал я проделал мысленно, а клялась с верой в моего предводителя, ибо моя способность читать его мысли говорила о том, что он со мной кристально честен. Как только эта процедура была закончена, солдаты железнобоких покинули мое скромное обиталище, а вместо них к нам присоединилась самка Вика и еще двое сподвижников-предводителя, которых звали Андрей Карлович и Олег Петрович. С Викой мы обсуждали возможность переделки меня в их с предводителем личную яхту. Я сказал, что не надо пока обращать внимание на плохое состояние атмосферы и прочие негативные нюансы. Все это нормализуется, как только с меня будет удален весь груз, и системы возобновления и очистки воздуха смогут работать в штатном режиме. Что же касается интерьеров, которые моей собеседнице совсем не понравились, я сказал, что они могут меняться в значительных пределах. Тогда она пообещала прислать ко мне специального человека, который как раз и займется этим делом. На этом мы расстались, довольны друг другом. Несмотря на то, что Вика является самкой хумансов, она очень приятна и легка в общении. Потом предводитель железнобоких и его помощники говорили со мной о серьезных вещах, которые могут стать причиной жизни и смерти. И вообще, поговорить — это мое хобби. Нам, кораблям, обычно вообще не с кем разговаривать, кроме друг друга. И эти разговоры почти всегда сводятся к тому, кто из кораблей какой клан несет и у кого какие хозяева. С предводителем клана железнобоких и его сподвижниками можно было говорить обо всем сразу, начиная от бытовых привычек Эйджела, заканчивая конструкционными различиями между различными типами кораблей. Зашел разговор и о гибридах, полученных путем скрещивания самцов немодифицированных хумансов с самками Эйджел, сипхами или горхами. Пришлось признать, что в таком случае ребенок сохраняет внешние признаки матери, но мозг и умственные способности почему-то наследуются от отца. Некоторые кланы предпочитают использовать на войне как раз такие гибриды хумансов с горхами, которые сообразительные и ловки, как их отцы, и сильные, как матери. Наверное, этот разговор зашел из-за того, что многие из железнобоких, несмотря на то, что у них достает своих самок, обратили внимание на моих малых из числа сипхов и горхов. Самцов этих видов у меня на борту нет, Зейнал была против, не желая, чтобы с этими самцами блудили самки Эйджел, тоже лишенные общества противоположного пола. Одним словом, не только железнобоки осторожно интересуются самками сипхов и горхов, но и те сами со всем пылом и жаром готовы пойти к ним навстречу до полного удовлетворения желания. А самка горха, проявляющая пыл и жар, это половина стихийного бедствия, вторая половина которого начинает проявляться, когда и пытаются в этом мешать.